Глава 40. Наташа. Шш, тише, мой маленький. Сейчас мы зайдем, и я сразу же тебя возьму на ручки. Наконец-то, вытолкав коляску из лифта, озираюсь и открываю дверь в холостяцкую квартиру Ромы. Перед тем, как уехать на работу, он оставил мне ключи. Но я все равно чувствую себя воришкой. Задержав дыхание, переступаю порог. С самого утра я пытаюсь улавливать все чувства, то и дело всплывающие в душе. Больше всего боюсь распознать там сожаление о прошедшей ночи. Слава богу, такого нет. Вот мы и здесь. Закусив губу, изучаю заполненное лаконичной мебелью пространство. Касаюсь рукава мужского пальто на вешалке. И замечаю еще одного жителя. «Привет, привет!» Улыбнувшись, склоняюсь к Вжику. «Ты один тут скучаешь, да? Будем теперь вместе, получается?» Вспыхиваю от всего того, что ждет нас впереди. Я ведь действительно закрыла для себя страницу с нашим браком и решила начать жизнь с чистого листа. Видимо, так бывает, что новая глава начинается с уже знакомыми героями. Что ж, я рада. Мяукнув, сонный Вжик утыкается в мою ладонь. Тонкие усы щекочут кожу, и я легко посмеиваюсь. Сын снова напоминает о себе недовольным кряхтением. «Пойдем», — скидываю обувь. Сашенька терпеливо выдерживает, пока я несу его в спальню, укладываю на заправленную кровать и стягиваю плюшевый комбинезон. Разместившись рядом, расстегиваю замок на кофте и сдвигаю чашечку бюстгальтера. «Кушай, маленький», — улыбаюсь, глядя в детские глаза, искрящиеся любопытством. Просто невероятно, насколько дети чуткие. Оказавшись в чужой обстановке, сын это чувствует. Мамочка пока здесь за двоих осмотрится. Свет за окном мягко преломляется, наполняя комнату теплым золотистым сиянием. Улыбаюсь, рассматривая детскую кроватку у стены. Папа готовился к твоему приезду. Поглаживаю тонкий пушок на макушке. Он еще не знает, как ты умеешь плакать по ночам. Думает, это все шутки. Саша, обхватив сосок ртом, засыпает, и я прикладываю порядочные усилия, чтобы вырваться из захвата маленькой копии Березовского. Такие они, мои любимые мужчины. От них так просто не сбежишь. Поправив кофту, отправляюсь на поиски чая или кофе. На кухне идеально чисто и свежо. Попутно изучаю холодильник на предмет пригодных для ужина продуктов. Выкидываю те, что с истекшими сроками годности, и достаю молоко для кофе. Из-за грудного вскармливания им не злоупотребляю, позволяю себе пару раз в неделю и только хорошо разбавленным. Наслаждаясь терпким ароматом, распространяющимся по кухне, расслабляюсь в тишине до тех пор, пока не замечаю на столе журнал, раскрытый на странице с фотографией Березовского. Схватив, изучаю обложку. Статья в глянце уже вышла? И как я такое могла пропустить? А самое главное, почему Рома мне ничего не сказал? «Как же он хорош собой», — мелькает в голове мысль, и мои радости и гордость затмевает вопрос. «Сколько еще девушек могут так думать, глядя на него?» Я пытаюсь выжать из себя улыбку, но неуверенность сковывает. Читаю заголовок. «Звезда политического небосклона. Как молодой политик завоевывает сердца женщин». Чёрт. Что это такое? Периодически, задерживая дыхание, читаю довольно объемную статью. В мире, где политика часто наполнена жесткими алгоритмами и правилами, на горизонте внезапно засияла наша новая звезда. Молодой политик, который своим обаянием и харизмой завоевывает не только электорат, но и сердца женщин. Да-да, его харизма — это не просто набор слов, произнесенных с предвыборной трибуны. Это целое искусство, подвластное только ему одному. Имя этого молодого лидера — Роман Березовский. В его голубых глазах сверкает мечта о лучшем будущем, и именно эта искра притягивает к нему как сильный магнит. Женщины чувствуют в романе не просто политика, а человека, способного понять и поддержать в моменты сомнений и тревог. своего настоящего защитника. Каждое появление Романа на публике — это яркий фейерверк. Зрители затаивают дыхание, когда он начинает говорить. Ведь бывший блогер знает, как сказать на языке эмоций, и избегает резких политических акцентов, чтобы каждая женщина ощутила свою ценность и значимость. Несмотря на молодой возраст, Березовский обладает мудростью старца, понимая, что истинная сила политики заключается не только во власти, но и в способности слушать. Его открытость редка в политическом пространстве, и она дарует чувство особой близости. Его фонд помощи детдомовцам — настоящий приют для обездоленных. Итак, Роман Березовский — это не просто политик. Он светлая звезда на политическом небосклоне Москвы и нашей страны. А успех у женщин — это совсем не случайность. Умение сочетать страсть с заботой и амбиции с теплотой позволяет дарить веру в перемены. В искусстве коммуникации Березовского заключен ключ к новой и лучшей политике, которая будет действительно служить людям. Листая страницы, изучаю многочисленные снимки, на которых фотограф явно пытался изобразить не молодого, преуспевающего политика, а сексуального красавчика, рок-звезду. В обработке замечаю очевидный фотошоп. И без того мужественные скулы заострили, губы сделали розово-красными, а светлые уложенные на бок волосы блестят так, будто Березовский вылил на них литр геля. Это вот эта статья должна была помочь? Да после такого ни один нормальный человек не станет воспринимать Рому как серьезного политика. Блин. От обиды и расстройства кусаю губы. Он ведь столько пытался стереть свою запятнанную скандалом с Ильяной репутацию, чтобы казаться взрослее и солиднее. Почему так несправедливо? Помимо этого, не могу сдержать укол ревности, попадающую в кровь и с дикой скоростью несущуюся по венам. Глотаю слезы, чувства, схожие с той самой страшной ночью, будто мой любимый мужчина стал вдруг общим. А он только мой. Я не хочу ни с кем его делить. Чувствую, как комок в горле становится все больше, дыхание сбивается. Я его настоящая жизнь. Но в то же время Рома — звезда, сверкающая на политическом небосклоне. К этому тоже стоит привыкнуть. Схватив телефон, на эмоциях набираю мужу. Отсчитываю длинные гудки, прежде чем слышу до отвращения вежливый женский голос в трубке. «Да, мне нужен Рома», — холодно выговариваю. «Он мой». «А, Наташа!» — приветливо произносит, так понимаю, Ульяна, его помощница. «Здравствуй. У Ромы дебаты в прямом эфире на радио. Ты разве не знаешь?» «Я... нет», — мотаю головой. Стыдно становится. Он мне ничего не рассказывает, чтобы не беспокоить. «Прости». Ульяна неловко извиняется. «Я могу что-нибудь передать Роме в перерыве. Как правило, это всего минута, но мы успеваем перекинуться парой слов. Не нужно, Уля». Грубовато обрываю. «И почему... почему ты вообще отвечаешь на его телефон?» «Наташа, у тебя какие-то претензии ко мне?» Я задала вопрос. Настаиваю. После недолгой паузы ее голос становится холодным. Я ответила, потому что Рома просит принимать звонок, если это важно, а семья для него важна. «Всё ясно». «Не понимаю твой тон», — оскорбленно выговаривает она. «И не поймешь. Ничего не нужно передавать. Я наберу чуть позже». Не прощаясь, отбиваю звонок.